Глава 26. Лодка, замаскированный причал, 5 минут пешком, и мы снова в убежище эльфа. Маарет встретила нас без эмоций, а вот Дима, помня о роли, сразу же осведомился, все ли прошло гладко. Вместо ответа я продемонстрировал ему карту гоблинов. «Ну, теперь и спать можно спокойно», — радостно потер руки товарищ. Эльф тут же сообщил, что подъем и последующее выдвижение на объект планируется в 5 утра. Явно он сделал это специально, просто чтобы мы радость поумерили. Но наш разговор со Зверевым был не о том. «Ага», — хмыкнул я, — «прямо как в Люблине». 7 лет назад одно наше войсковое подразделение, которого на самом деле в Польше никогда не было, выводило беженцев из Люблина. В городе на тот момент уже вовсю резвились каратели, резавшие всех, кто попадался под руку, не разбирая, лоялистом он был или путчистом. Дело было несложное — сопроводить около 300 гражданских через границу и довести их до лагеря временного размещения. С задачей ребята справились на отлично. Привели беженцев, не потеряв по дороге ни одного. Откуда же им было знать, что треть их была зомби? Ведь до той поры мы с такими диверсантами не сталкивались. Ночью зомби активировались и вырезали весь лагерь. А так как военные охраняли их от нападения снаружи, а не изнутри, и их тоже прицепом. Люблинская резня с тех пор упоминалась как пример бдительности. Дима кот считал и стал устраиваться на лежанке, демонстрируя готовность спать до самого подъема. Я последовал его примеру, надеясь, что вампирша, когда и если придет пора действовать, сумеет правильно среагировать. Вообще она себя показала девчонкой правильной, с верными инстинктами, кроме привычек в питании, и реакциями, сообразит. Эльф со жнецом ночевали, если нуждались во сне, в другом помещении. Через него пришлось бы пройти, пожелаем и выйти. Поэтому я, не таясь, поставил штурмовой комплекс неподалеку, чтобы дотянуться до него, когда услышу шум, и заставил себя погрузиться в легкую дрему. Сон, разумеется, не шел. Чтобы мысли не скатились к единственной теме, которая меня сейчас интересовала, пришлось импровизировать. То есть задать им нужное направление. А о чем мог думать прожженный наемник в ночь перед сложной акцией? О бабах, естественно. Предметом моих грез, за неимением вариантов, стала Маарет. Можно было еще про Ксюшу из кофейни пофантазировать, но жнец ее не знает, а тут лучше кого-то знакомого использовать. Пусть жук, если подключится к моему каналу, слышит только наглухо плотские, полные вожделения эмоции. Спустя некоторое время я и правда почувствовал в голове присутствие арахнида, монотонно бурчавшего свой излюбленный речитатив про тьму, которая ждет. Но обращать на него внимания не стал. Много чести. А вскоре и правда забылся чутким сном. «Хлопок светошумовой гранаты неподалеку разбудил меня лучше всякого вашего утреннего кофе. Потом еще один и еще...» «Все правильно. Первой в здание входит граната». «Гости...» Коротко бросил я соратникам, уже вскочившим и взявшимся за оружие. «Готовность!» Вспыхнувшую против воли радость пришлось подавить волевым усилием. Рановато еще нашим нанимателям знать, что я не на их стороне. «Смежники!» — лишь уточнил Зверев. Он мыслил сходным со мной образом, поэтому на раз просчитал замысел и уже навел ствол винтовки на входную дверь. После того, как началась пальба, я разрешил себе сбросить узы контроля эмоций. Вряд ли жнец сейчас будет их прослушивать. Да и ломиться к нам тоже не станет, есть кем заняться. Поэтому быстро обрисовал для Маарет, что происходит. Если коротко, штурм, в который мы постараемся не лезть. За несколько секунд стрельба приблизилась. Спецназ прошел первый периметр и начал зачищать помещение. И тут же на кого-то нарвался. Судя по темпу огня на эльфа, по жнецу бы иначе стреляли. Я буквально представил, как ушастый бежит навстречу спецназу, лавируя между пулями, и как тертые, прошедшие не один такой штурм бойцы, пытаются зацепить юркую фигуру, но никому из них не удается этого сделать. «А что, кстати, значит «дневная тень»?» — спросил я у вампирши. «Время у нас было, 30 секунд или около того. Так ты его вроде назвала». «Воин дневной тени», — ответила та. «Убийца магов, элита эльфийских семей». «Теперь даже не так стыдно, что меня вырубили как щенка», — хохотнул Зверев. «Значит, наш тень блокирует всю магию и на максимуме недоступном человеку использует физические возможности. Что же, в мире меча и магии он, может, и правда был элитой, но не против слаженных действий подразделения спецназа. По крайней мере, я на это надеялся». Стрельба между тем набирала обороты. К Как человек, который уже пытался попасть по ушастому ниндзя, я понимал, что сейчас бойцы буквально заливают пространство свинцом. Чтобы хоть одна пуля, но нашла их неуловимого противника. Захотелось выбежать за дверь и присоединиться к веселью, но я напомнил себе, что еще рано. Дверь задрожала. Рядом раздался взрыв. Ага, уже и гранаты в ход пошли. Причем не шумки, а боевые. Сразу за ним треск электричества. Это уже жнец в бой вступил. Сразу после его магической атаки двое или трое спецназовцев заорали, будто их живьем поджаривали. Что, кстати, могло быть абсолютно верным предположением. Стоп. Магия? Эльф что, не врубил купол отрицания? Но почему? Понял, что против него люди, у которых ее нет, и решил не распыляться? Хм, похоже на то. Во всяком случае, у жнеца его магия работает. Так может, и наши гномьи игрушки окажутся не бесполезными? Не то чтобы я на них серьезно рассчитывал, но огневая мощь — всегда огневая мощь, и много ее не бывает. «Пора!» — сказал я и первым выскочил за дверь. А там, сразу за порогом, начинался ад. Тренированный взгляд сразу отметил большую часть атакующих. В основном они заняли укрытие, какие смогли найти, и без остановки лупили по арахниду. Тот, в свою очередь, защищался от пуль магическим щитом и бил в ответ молниями и огнем. При этом, постоянно перемещаясь по задымленной пороховыми газами и дымом комнате, постепенно приближаясь к штурмовикам. А вот эльфа видно не было. Видимо, шквальный огонь спецназа нивелировал его способность уклоняться от выстрелов. Поэтому он уступил пальму первенства своему помощнику. Но не ушел. Наверняка подбирается к какому-нибудь из врагов на дистанцию удара меча. Как по мне, тень был опаснее арахнида. Да, у того магия, жуткие клешни, лезвие, магическая и природная броня, но он танк. А танки в здании не рулят. Ушастый же — убийца. В замкнутом помещении он способен устроить куда больше неприятностей, чем жнец. Поэтому я решил сосредоточиться на поисках эльфа. А зверю, Смаарет, поручил жука. Дима сразу же всадил ему в спину гранату из подствольника и начал поливать свинцом, а вампирша стала заходить к нему с фланга. Что было дальше, я уже не видел, поскольку заметил таки Длинноухого. Тот притаился у стены за одной из колонн, уж не знаю, несущих или декоративных, и готовился напасть на палящего по арахниду бойца спецназа. Первой мыслью было всадить ему в спину весь магазин, но мигом позже появилась другая идея. Опустив штурмовую винтовку, повисшую на одноточечном ремне стволом вниз, я поднял обе руки, как какой-нибудь герой комикса, и начал лупить по врагу молниями, точнее эльфийскими стрелами, которые, правда, выглядели как обычные электрические разряды. Стрелять из артефактов на запястьях оказалось несложно. Правда, не так точно, как из винтовки, но сразу выяснилось, что это даже к лучшему. Первые две молнии ударили слева и справа от эльфа, точнее, должны были так ударить. Но он, видать, что-то почувствовал и в последний момент сместился в сторону. И схлопотал заряд электричества прямо в бок. «Ха!» — заорал я от эмоций. «Получил? Скотина ушастая!» Это было, конечно, совсем непрофессионально, но чертовски приятно. Увертливый эльф почти убедил меня в своей неуязвимости, которая сейчас рассыпалась, как карточный домик. Получив серьезный ожог, тень, однако, остался в строю. Не знаю, может, у него болевой порог повышен, и надо голову отрезать, чтобы он что-то почувствовал. Как бы то ни было, бросив на меня взгляд, он сразу сменил приоритеты и, оставив спецназовца, рванул ко мне, одновременно врубив купол отрицания, погасив всю магию в помещении. Эгоист все-таки, только о своей шкуре и думал. Увидел угрозу от магии и среагировал соответственно. А то, что своего помощника подставил, это же фигня, да? Жнеца, который тот же и час лишился и оборонительных возможностей, и наступательного вооружения, буквально затрясло от большого количества попаданий. Я лишь краем глаза это заметил, сделав в голове пометку «не жилец» и полностью сконцентрировался на приближающемся враге. Это мы с ним уже проходили. Он шел на меня, я стрелял, но не попадал. Сейчас все было так же, за исключением того факта, что он немерно шагал, желая меня деморализовать, а бежал, натурально размазываясь в воздухе в тень. Нечего было и думать, чтобы попасть в него с одного ствола, но я ведь был не один. «Эльф!» — заорал я в голос, надеясь перекричать грохот выстрелов и рев умирающего жнеца. «Огонь по эльфу! Все вместе!» На этом отпущенное мне время закончилось. Тень подобрался ко мне в упор, ударом колена в живот сложил пополам, локтем добавил в голову, после чего взмахнул коротким клинком, который внезапно столкнулся с кинжалом Маарет. Вампирша чудом успела прийти мне на помощь, хотя в рукопашной против него имела не слишком много шансов. Снова они сошлись в коротком поединке, а я, оглушенный, хватающий ртом воздух, старался отползти от них подальше. Стрелять в них я не рискнул. А спецназовцы, видимо, мой призыв проигнорировали и еще добивали жнеца. Из поединка эльф опять вышел победителем. Его меч пронзил вампиршу, войдя в живот и выйдя где-то в районе лопаток. Затем пинок, освобождающий клинок, и Маарет полетела прямо на меня. Увернуться я не успел. Тело напарницы упало на меня сверху и придавило к полу. Но успел перед ее приземлением набрать воздуха и снова проорать. «Да стреляйте же по нему!» И спецназовцы наконец соизволили послушаться. Сразу десяток стволов сошелся на эльфе, и множество пуль, летящие с разных сторон, вырвали фонтанчики крови из его тела. Тень задергался от попаданий, но не упал. Может быть, раны и были фатальны для его крепкого организма, однако он этого никак не продемонстрировал. Наоборот, бросился к ближайшему офицеру, ловя по ходу новые пули. И вдруг пропал. Обзор из-за тела Маарет был паршивый, мог, конечно, и проглядеть. Да и эльфа, опять же, элита, мог портал сделать и свалить. Только чего это я ничего не слышу? И в глазах подозрительно двоятся корпусы предметов. И руки две, или это пальцев на ней 10. Перевел взгляд в сторону штурмовиков. Они выскакивали из убежища, бежали куда-то. Проследив их неверным взглядом, я обнаружил тело эльфа, лежащее у дальней стены, изломанная, словно кукла, которой поиграла пара детсадовских групп. И только тогда сообразил, что зверь не придумал ничего умнее, выстрелил из подствольника по ушастому прямо над моей головой. В результате, ко всем прочим повреждениям, а удар коленом явно повредил мне парочку ребер, я обзавелся еще и контузией. Ну а для чего еще нужны друзья, верно? Впрочем, главное, чтобы тени этого хватило». Спецназовцы, судя по всему, размышляли так же. Решив, что кашу маслом не испортить, каждый из них посчитал своим долгом выпустить в мертвое тело хотя бы по одной длинной очереди. Я это мог только приветствовать. Так оно надежнее будет. А то достали уже эти неубиваемые пришлые. Впрочем, внимание штурмовиков было не слишком долго приковано к мертвому эльфу. Вскоре все стволы в помещении были направлены в нашу сторону. Но выстрелов не последовало. В то время, пока спецназовцы еще не успели сконцентрировать свое внимание на нашей троице, зверь стащил с меня безжизненное тело Маарет, а я, полоснув себя по предплечью ножом, поднес окровавленную руку к ее губам. В этом положении нас и застало всеобщее внимание. Военный пенсионер отпихивает от себя ногой штурмовой комплекс, другой мужчина поит своей кровью вампира, а та, довольно причмокивая, ее пьет и ни на что больше не смотрит. «Больше врагов нет!» Дима задрал руки, демонстрируя миролюбие и готовность к сотрудничеству. «Вы, пацаны, всех положили!» Ну, если придраться, то именно мы всех положили. Я заставил эльфа врубить антимагию, в результате чего неуязвимый к пулям жнец стал легкой добычей для стрелков, а самого ушастого зверев из подствольника приголубил. Но что же я был за человек, если бы стал отбирать у ребят победу? Дальше началось традиционное в таких случаях шоу. Все эти «руки в гору», «не двигаться», «стреляю на поражение», разве что с допросом никто не спешил. Хотя безопасникам было безумно интересно, что за трое сумасшедших качнули весы в их сторону. Задавать никто не стал. Оно и понятно, не армия и не действие в тылу врага. Тут у каждого своя роль. Боевики устраняют угрозу, опера задают вопросы. Так что мордами в пол мы терпеливо ждали начальства, которое вскоре и прибыло. Как я и предполагал, шумную силовую акцию никто из коррумпированных чекистов не предполагал. Думали, отправят отряд, те тихонько возьмут нас тепленькими, а уже потом, когда мы будем надежно изолированы или вообще мертвы, появится внятная версия, объясняющая, зачем два десятка бойцов в полной сбруе отправилась на левый берег в заброшенное здание. Теперь этот номер не пройдет. Штурм вышел кровавым, спецназ понес серьезные потери, а противниками выступали не какие-то предположительные террористы, а настоящий эльф и не менее реальный жнец, которые, сюрприз-сюрприз, как-то оказались в российской глубинке. И с вопросами к нам обращались уже не грязные копы, а высшее руководство местной конторы, которое, как мне очень хотелось верить, к мутным схемам своих подчиненных никакого отношения не имело. «Вы кто? Вашу мать? Такие?» — спросил целый полковник, рассматривая нашу троицу красными от недосыпа глазами. О его звании мы узнали с его слов. Он бы еще жестче спросил и более сильные эпитеты использовал, но за спиной у него стоял благообразный седой мужчина в темно-синем дорогом костюме. и на его лице было написано, что погоны он носит с генеральскими звездами, когда одевает мундир, естественно. Мы представились, в смысле назвали имена, упомянули, что являемся гражданскими лицами, но при этом ветеранами боевых действий, и все такое. Про Маарет, которая к этому времени уже более-менее пришла в себя, коротко упомянули. Вампирша. Полковник поморгал, но материться не стал, лишь оглянулся на начальство. Получив от него благословение, и продолжил допрос. На этот раз его интересовало, какого хрена тут происходит. Вообще, он спросил иначе, тихо и вежливо, но губы словно бы проартикулировали правильные смыслы. «Предотвращена попытка террористического акта», — взял слово Зверев, сам, к слову, закончивший службу в звании подполковника. «Группа польских наемников, возглавляемая находящимися здесь эльфом и жнецом, намеревались активировать магические взрывные устройства на стадионе «Кубань» во время проведения там завтрашнего турнира». Безопасник снова похлопал глазами, впитывая сказанное, а потом уточнил. «Поляков, тоже вы?» «Ага, значит, их тела уже обнаружены и опознаны, и даже какое-то расследование плюс-минус проведено. Это хорошо, не нужно, значит, ничего дополнительно объяснять». Мы втроем переглянулись, синхронно кивнули, а Зверев, как главный переговорщик, скромно потупил глазки и признался. «Мы